Глава 43. Маша. Шум и громкие голоса заставляют вынырнуть из транса, в который я намеренно себя погрузила в очередной раз. Перевожу взгляд на дежурный стол и тут же подскакиваю на ноги. Голова идет кругом от голода и пережитых за последние двое суток эмоций. Но я несусь вперед, потому что вижу Дамира. Жадно вонзаюсь в него глазами. Родной голос доносится до меня волнами, проникая в уши и отогревая. Цепляюсь пальцами за решетку, отделяющую меня от него, и просто смотрю. Внутри меня все обмирает, застывает, а потом начинает дрожать, вибрировать. Кровь шумно несется по венам. Он приехал. Правда, приехал. За мной. Полдня я сидела и думала о том, что у него может не получиться. Он может не успеть, или у него не будет таких полномочий, чтобы помочь мне. Прикидывала разные варианты, но упрямо отбрасывала навязчивые мысли о том, что меня могут посадить в тюрьму. Я не знаю, каково это находиться там, но одни только представления приводили меня в ужас. Я не хотела туда, не хотела и молилась всем высшим силам, чтобы меня уберегли от этой ужасной, незаслуженной участи. Я думала, что будет с отцом, когда узнает. А мама, она ведь с ума сойдет. Плакать будет и плакать. Я не хочу им такого, и себе тоже. И вот сейчас, когда я вижу Дамира, внутри разрастается ком, рвущий такой и тяжелый. Сквозь пелену собирающихся слез слышу, как он что-то говорит. Кому? Перевожу взгляд сначала на уже знакомого мне Дениса, а потом на Артема. Все же он действительно был партнером Ельского. Я до последнего не верила. В руке Дениса замечаю черный тубус, но когда снова возвращаю взгляд на Дамира, сердце замирает. Он смотрит прямо на меня. В его глазах отпечаток боли, муки и ненависти. Сумасшедший коктейль, заставляющий меня дрожать еще сильнее. Он рывком сажает Артема на стул и, схватив ключи со стола дежурного, идет в мою сторону. Каждый его шаг резонирует в моем теле толчками бедного сердца. Оно стучит так оглушительно, что я практически ничего не слышу, только звяканье ключей и то, как отмыкается замок. Дамир бесшумно входит в камеру. И я тут же оказываюсь в его руках. Облегчение душит. Говорят, можно сойти с ума от страха. А я сейчас чувствую, как готова рехнуться от того, что Дамир здесь. Любимый запах застилает уже ставшую привычной вонь в камере. Тепло от крепкого тела согревает, проникает в каждую клеточку, вытесняя страх. Я цепляюсь за куртку Дамира и чувствую, как он лихорадочно гладит мою спину, волосы, как шепчет что-то, чего я не могу разобрать, потому что переполняющие эмоции глушат. Он утыкается мне в волосы носом, резко проводит по щеке своей колючей, возвращая меня к жизни. «Тш, я здесь, Маш, все позади». Надрывно шепчет мне на ухо, продолжая крепко прижимать к себе. А потом, рывками скинув с себя куртку, накидывает ее мне на плечи. Вскидываю голову и снова встречаюсь с полным боли взглядом. Дамир качает головой и крепко сжимает челюсти. Утыкается своим лбом в мой, прикрывает глаза и шумно выдыхает. «Пойдем отсюда». Отстраняется, находит мою руку, а когда случайно переводит на нее взгляд, столбенеет. Понимаю, почему, только когда он подносит к лицу запястье и всматривается в оставленные дежурным синяки. В еще мгновение назад в теплых любимых глазах рождается ярость. Зрачки затапливают радужку цвета молочного шоколада, делая ее устрашающе черной. «Кто?» — хрипит неузнаваемым голосом. «Неважно», — качаю головой. «Хочу скорее уйти отсюда и забыть, как страшный сон. Поехали домой, пожалуйста». Но Дамир не слышит. Крепко сжав мои пальцы, выводит меня, наконец, из моего заточения и тяжелым шагом подводит к столу дежурного. «Кто?» — повторяет свой вопрос, проделывая в том самом сержанте дыру. Молодой парень опускает глаза вниз и встает. «Я думал, это Шалава. Одна из тех, кого мы...» Договорить не успевает. Дамир одной рукой хватает его за голову и с глухим ударом припечатывает к столу, вынуждая нагнуться. Второй все еще крепко держит меня за руку. Я охаю, а парень щурится от боли. Стоящий рядом Денис просто наблюдает. Артем сильнее вжимается в стул. «Извиняйся», — цедит Дамир. Сержант не торопится исполнять приказ и тут же краснеет еще сильнее. «Извини, извини», — шипит, хватаясь руками за край стола. «Дамир, не надо», — шепчу в тщетной попытке оттащить его в сторону. «Перед тем, как что-то делать, нужно разобраться, что за человек перед тобой и в чем его вина». Голос, способный сводить меня с ума своими чувственными нотками, сейчас убийственно ледяной. Сержант багровеет под давлением его руки, а Дамир еле себя сдерживает. Он на пределе. Хочу успокоить его, что все в порядке, я жива-здорова. Но кажется, что он меня не услышит. А Денис даже не пытается помешать, просто наблюдает, прищурившись. А потом вдруг со стороны коридора раздается голос, который уже успел для меня начать ассоциироваться с голосом палача. «Что здесь происходит?» Полковник размашистым шагом направляется в нашу сторону. Дамир переводит на него взгляд, но не выпрямляется по стойке смирно, как второй дежурный или Денис. Не спеша отпускает голову сержанта, а меня задвигает себе за спину. «Я спрашиваю, какого лешего здесь происходит? Алимов, ты что здесь забыл? Почему она не в изоляторе?» Град вопросов вперемешку с разъяренными взглядами, сыплющимися на каждого здесь находящегося, буквально придавливают к земле. Страх снова завладевает каждой клеткой. Влиятельность этого человека ощущается даже на физическом уровне. Он, если захочет, сделает так, что пострадать может каждый. И я, и Дамир, и Денис. Все. Просто по щелчку его пальцев. «Она там, где должна быть», — чеканит Дамир. «Это не тебе решать. Ты сам где должен находиться?» «Здесь, чтобы решить то, что вы не в состоянии». «Ты как разговариваешь, щенок!» На крик полковника собираются другие полицейские. Позади него спешит тот мужчина, что меня допрашивал, а следом и Катя. Увидев Дамира, ее глаза расширяются, и она притормаживает на половине пути. «Что здесь происходит?» — подает голос второй капитан, наконец подойдя к нам всем ближе. «Ведь это ты, Петров, должен был разбираться в деле с галереей?» — спрашивает Дамир, вопросительно кивая головой. «Разобрался ты, откровенно говоря, плохо. Вот твой преступник и картина ваша». На этот раз Дамир уже кивает полковнику, имя которого я не запомнила. «Я разобрался», — храбрится этот Петров, как назвал его Дамир. «Хреново ты это сделал и посадил бы не того человека. А все потому, что надо жопу свою отрывать и хотя бы что-то делать, а не брать то, что слепо суют под нос». «Алимов, тон ниже», — приказывает полковник. «Это еще нужно доказать». «Легко. Правда, Оксан?» Обращается к кому-то за спинами прибежавших полицейских, и когда те расступаются, я вижу Ксю, только не ту, к которой я привыкла, на каблуках и с распущенными волосами. Сейчас вместо моей Ксю перед нами стоит девушка не в юбке в обтяг, а в строгой униформе. Ее волосы собраны в пучок, а на глазах практически нет макияжа. От удивления я даже рот приоткрываю. Казавшиеся легкомысленными глаза находят меня, и она еле заметно улыбается. Не широко и открыто, как бывало, когда рассказывала о своих ночных похождениях, а немного виновата и сдержана. «Есть», — кивает, отвечая на вопрос Дамира. «Я нашла кое-какую информацию и уже по проданным картинам, и по этой, которую они сегодня собирались продать. Я успела понять, как у них все это происходит, и выступлю свидетелем. Маша понятия не имела, что ее используют. Что? В голове все в кашу превращается. Не могу поверить, что эта девушка работала под прикрытием. Еще и так умело, что я бы ни за что в жизни не догадалась о ее участии в деле. Вот только полковника, похоже, не устраивают их ответы. Он все равно выглядит недовольным, хотя должен бы. «Думаете, умные такие, да? За моей спиной все решили», — обводит взглядом Дамира, Дениса, Оксану. «Без наказания не останется никто. Или вас учить надо, как работать. Алимов, а ты у меня на север поедешь. За самоуправство». «Что?» Сердце вниз ухает. И хоть я знаю, что бы ни случилось, я поеду за ним куда угодно. А становится обидно. До слез. Ведь Дамир сделал все как надо. Достойно и правильно. Не то, что все остальные. «Не хочу расстраивать», — отвечает Дамир так, словно делает одолжение. «Но я сам решу, где мне жить. А рапорт по собственному будет у вас завтра утром». «По собственному? О чем он?» Дамир и полковник сцепляются взглядами на несколько долгих мгновений. «Жду», — выплевывает мужчина и, развернувшись, делает несколько шагов, а потом оборачивается. «С этим разберитесь», — кивает на Артема. «Если хотите успеть взять Ельского, делать это нужно сейчас», — подсказывает Дамир. «Если поймет, что этого повязали, вы его уже не нарисуете». Скривившись, вероятно, не привыкший к тому, что ему говорят, что делать, полковник секунду смотрит на Дамира, а потом обращается к Денису. «Ко мне, Аветисов!» «Папа, как же?» Недовольный тихий голос Кати прерывается строгим. «Рот закрой, Катерина, дома поговорим». «Привет!» Едва народ в коридоре рассеивается, Ксюша, или правильнее Оксана, подходит к нам. «Привет!» Отвечаю, все еще не веря в ее причастность к делу. «Спасибо, Оксан», — произносит Дамир. «Нам повезло», — спокойно говорит девушка, переводя взгляд с меня на него. «Могло все закончиться гораздо плачевнее. Даже если и так, мы бы все равно нашли выход». Оксана кивает. «Обязательно». «Мы поедем», — Дамир крепче притягивает меня к себе. «Расшатали тут Машу». «Конечно». В глазах девушки отражается понимание вместе с долей жалости. «Надеюсь, мы с тобой еще поговорим». Не знаю почему, но я слышу в женском голосе сомнения. «Обязательно?» Обещаю, точно зная, что если она решила, что я вдруг буду на нее сердиться или обижаться, то это глупости. Благодаря ей и Дамиру я снова дышу. А значит, для обид нет оснований. Тем более она выполняла свою работу. Пока, Оксан. Пока. Мы с Дамиром выходим на улицу, садимся в машину, и он, не говоря ни слова, стартует с места. Напряженный весь. Вижу, как тяжело ему далось пережитое. Даже скорость превышает, но буквально отъехав на пару улиц вперед, вдруг съезжает на парковку и тормозит. Оборачивается ко мне и обхватывает руками. «Иди ко мне, Маш». Мужские руки тянут меня на себя. И сбросив куртку, я уже через секунду оказываюсь сидящей на руках у любимого мужчины. Его сердце бьется так сильно. Удары четкие, громкие, пробивающие грудную клетку. «Прости, малыш». Тихий шепот мне в макушку заставляет зажмуриться. «Глупый, ты ни в чем не виноват». Вскидываю голову, чтобы заглянуть в родные глаза. Я снова на воле. Не в клетке, как запертое животное, а с ним. Дышу чистым воздухом. Никогда не подумала бы, что свобода настолько ценна. Просто выйти и пойти туда, куда хочется. Ни разу не задумывалась, каково это сидеть будто на привязи. А теперь поняла. Это больно, тяжело, невыносимо. А Дамир винит себя, действительно винит. Я должен был удостовериться, что дело закрыто, не поверить глазам и словам, а подвести черту, и только потом уезжать. Сильные руки впиваются в мою талию и тут же ослабляют захват, хаотично гладя спину. Ты и так не поверил, с самого начала не верил. И только благодаря этому я сейчас здесь с тобой. Провожу носом по колючей щетине, целую острую скулу, шею. Ты сделал для меня то, чего бы другие никогда не сделали. Вот только зачем ты уволился? Мне кажется, таких людей, как ты и твой друг Денис, должно быть больше в органах. А ты ушел. Отстраняюсь, заглядывая Дамиру в лицо. Я шел в полицию для того, чтобы иметь возможность защищать тех, кому требуется защита. Но когда рыба гниет с головы, очень сложно остановить этот процесс разложения, как бы ни старался. Но ведь работа была смыслом твоей жизни. Дамир прищуривается, а потом поднимает руку, чтобы аккуратно отвести с моего лба слипшиеся за эти два дня локоны. Я поменял приоритеты. Губы начинают расплываться в улыбке, когда я понимаю, на что он намекает. Беспрекословная любовь окутывает собой, согревает и начинает кружить голову. Смотрю на любимого мужчину и понимаю, что вот сейчас бы и остановилась в этом моменте. В моменте, когда страхи позади. Когда он смотрит на меня так, словно я самое ценное в его жизни. А я давно знаю, что ради него даже готова поехать на самый дальний север. Кажется, я еще не говорила тебе, что люблю. Ты говорила, что я тебе нравлюсь. Теперь улыбается Дамир. А может, все так и осталось? Точно нет. Потому что теперь, Машка, ты нравишься мне. Только нравлюсь. Наигранно возмущаюсь, за что меня тут же притягивают ближе и шепчут прямо в губы. Я тебя давно люблю, малыш. И ты, думаю, это знала. Конечно, я знала. Просто Дамиру нужно было время, чтобы самому признать это для себя и меня. Если бы ты не сказал, не узнала бы. Намеренно шучу в ответ, за что Дамир, хмыкнув, ловит мои губы и целует. Сначала глубоко, жадно, будто пытаясь насытиться или выплеснуть то, что накопилось за последние дни, а потом медленно, тягуче. Он не пытается сжимать грудь или попу, не давит, не испепеляет. Этот поцелуй на гораздо высшем уровне, где наши чувства сплелись в одно целое, и он вот так показывает мне свою заботу. Мужские пальцы скользят по моей шее, спускаются по плечу, вызывая рой бабочек в животе, а после поднимается к лицу и, не разрывая поцелуя, гладят скулы, щеку, подбородок. Дамир купает меня в нежности, близости, показывая, что мы — это не только страсть, мы — это глубже, проникновение. Когда мы приезжаем домой, первое, что я делаю, это отправляюсь в ванную комнату, часа на два засев в горячей воде. Только там, оставшись наедине с самой собой, я могу осознать масштаб произошедшего. Камера с облупившейся штукатуркой вдруг оказывается такой далекой, словно я видела ее в каком-то фильме, но запах все еще ощущается явью. Мне кажется, я уже никогда не смогу выбросить его из головы. Даже в горячей воде ежусь, вдруг представив, что сейчас могла бы все еще находиться там, а не здесь, в теплой и чистой ванне. Стук в дверь заставляет оторваться от угнетающих мыслей, и едва я поднимаю голову, не успев даже ничего сказать, Дамир заходит внутрь. На несколько секунд задерживается взглядом на моем лице. «Ельского взяли», — Денис отзвонился. Тот пока не успел понять, что к чему, поэтому и удочки смотать не было времени. Инстинктивно сажусь в ванне. А если он начнет все отрицать? Артем уже много рассказал, поверь. Да и Оксана действительно нашла достаточно материалов. Думаю, если зарыться глубже, то и клиентов, которым он продавал картины, можно отыскать. Но это уже не наше с тобой дело. Ты можешь проходить только как свидетель. Но не бойся, в суд я тебя одну не отправлю». До конца расслабиться все равно не получается. Я только киваю утвердительно головой, понимая, что мне еще придется встречаться с человеком, на которого я работала, и который хотел свалить всю вину на меня. «Эй!» — подтянув спортивные штаны, Дамир усаживается на корточке рядом с ванной. «Маша, прекрати». «Что?» — моргнув пару раз, возвращаюсь в реальность. «Ты дома. Ты со мной. Максимум, о чем ты должна теперь беспокоиться, это как мы расскажем Ивану о нас. Он похлеще любой полиции будет». В глазах Дамира смешинки, но я-то знаю, что на самом деле это действительно то еще испытание для него. «Не переживай, отец тебя любит. Это знаешь, как поженить сына и дочку? Оба любимые». Дамир издает смешок и качает головой. «Ты поняла, что сказала, Маша?» Хмурюсь только сейчас, осознавая смысл произнесенного. «Ну нет, не в этом смысле. Я имела в виду, что он любит тебя как родного, и принять тебя в семью будет еще большим счастьем. Ничего извращенного я не хотела сказать». Дамир смеется, а потом тянется и целует меня в кончик носа. «Давай выползай из ванны, ужин уже на столе». Его взгляд проходится по моему телу, скрытому толщей воды, и снова покрывается коркой едва заметного льда, зацепившись за синяки на моем запястье, царапает ребра и плоский живот. «Тебя хоть покормили?» — выталкивает слова сквозь зубы. «Денис сегодня принес мне бутерброды и батончик черного шоколада». Протягиваю руку и, игнорируя капли, стекающие на пол, сжимаю длинные пальцы. Дамир сдержанно кивает. «Жду тебя, Маш».